меня самого два раза сбивали. Шепнул сидевшему рядом моряку невысокий капитан с розовыми пятнами заживших ожогов на правой щеке. Покрышев сидел спиной к говорившему и невольно обернулся. Летчика он узнал. Не будучи в первых рядах по списку побед, он, однако, отличался дикой яростью в драке и готов был лучше сдохнуть, чем отказаться от невыгодного боя. Его машину отличала также не очень обычная эмблема, распластавшая крылья и черноголовая чайка, и надпись «Отомщу за Ленинград» с широким веером красных звездочек за ней. В эскадрилье Аметхана было немало таких меченых. Первый раз еще в 42-м на Яке сопровождали штурмовиков, попались в группе мессеров. Меченый летчик сделал ударение на первом слоге. «Штурмовики ушли, а меня сразу». Он показал ладонью, что именно с ним сделали. И глаза сразу провалились в память. Выпрыгнул, мотоциклисты охотились. Отстреливался, автомат добыл у одного такого. А они по всему полю, как грибы черные, идут и кричат. 3 дня брусникой питался. Вышел на нашу танковую разведку и чуть не пристрелили. Страшно. Потом страшно, когда один... Второй раз уже в этом году, в самом начале. Ходили четверкой, пошарили, вернулись. Я на посадку захожу, а ведомые в воздухе. Одиночка, сволочь. Не побоялся, прямо над полосой на меня спикировал. В белый цвет выкрашен. Ведомые дернулись, все мимо. Як как фанера вспыхивает. Я повалился, все горит уже. Фонарь заклинило, пламя в спину, в руки. Механик спас. На горящем крыле руками защелку отламывал. Потом вытащил меня. Налетчик поднял стакан. Умирать и буду, не забуду такое. Дожить бы, детям рассказать. А расскажешь еще. Моряку с такими же 4 звездочками на погонах стало жутко. Такого, что рассказал ему летчик, в газетах не писали. Он сам кое-что повидал, тонул на канонерке, расстрелянной пикировщиками в осенней Балтике. Но там все-таки гибнешь не один. «На этой войне невозможно выжить», — покачал головой летчик. «В сезон за месяц 3 состава в эскадрилье меняется. Я посильнее пацанов, которые из школ приходят. Но и мне не светит. Сначала немцы, потом американцы. Я знаю, что все равно убьют, поэтому и не боюсь так этого. Другое дело, когда и как. У меня есть еще пара вопросов к этим ребятам. 2 дочки были, соплюшки совсем. В Питере, начисто». Моряк вздрогнул, поняв. Как это было, он видел. Из Кронштадта, окутанного розовыми сполохами, непрерывно бьющих в небо корабельных и крепостных зениток, видно было одно громадное зарево над городом, вертикально стоящие лучи прожекторов, и утром черные столбы дыма в абсолютно белом небе. Снующие катера, снимающие людей с надстроек, затонувших прямо в гавани эсминцев, и десятки моряков в абсолютном молчании, стоящих на пристани и глядящих на восток, в сторону Ленинграда. У многих там были семьи, и потом тоже у многих глаза становились такие же мертвые, как у горелого пилота. «А как американцы против вас? Вообще, я имею в виду, как летчики». «Ничего, ребята, не трусы. Лобовой не боятся, друг друга прикрывают. Но это все мальчишки, зелень. А тут... Он мотнул головой вокруг себя. «Сплошные волки. Да я и сам такой. Это просто убийство было, хотя и оправданное. Они бы вас, ребята, сделали. Так что никаких там мук совести по этому поводу у меня нет». Взгляд уже основательно выпившего капитана был холодный и абсолютно равнодушный. Так оно, по всей вероятности, и было. Видел я, и как наоборот бывает. Четверка мессеров на моих глазах эскадрилью ранних лаггов вырезала за 10 минут. Это вообще грабы. Или на нашем участке группы пешек одна за другой пропадать стали. И главное, он, усмехнувшись, посмотрел сквозь свой стакан на свет. Ни звука по рации, как в болото проваливается. Потом, через неделю, один лейтенант пешком пришел, а мы с бомберами на одном поле базировались. Глаза белые, руки трясутся. Ничего не добились от него. В тыл пришлось отправить. Что там у них было? Покрышев решил, что капитану уже достаточно. Встрял и, развернувшись, похлопал его по плечу. «Не пугай молодежь, капитан, мы здесь все пуганные. Сейчас вон кино крутить начнут». Действительно, в столовой, служившей одновременно и малым кинозалом, два матроса уже устанавливали вложенную до этого внутрь раздвижной тумбы громоздкую черную киноустановку. Еще один навешивал экран из обшитой тесьмой простыни. Кино любили все, но обычно показ какой-то картины обсуждался во всех подробностях за несколько дней. Прошел мгновенный слух, что это комиссарский сюрприз в честь вечера. Все пошевеливались, пробираясь поближе к экрану, и кто-то в углу был уже недоволен, что его толкают. Военком корабля махнул матросу у выключателя, и аппарат, провернувшись, застрекотал, выдав на стену мерцающий серый прямоугольник. В наступившей темноте люди продолжали, пригибаясь, двигаться вместе со стульями, наступая на ноги сидящим. Те беззлобно ругались, вытягивая шеи, чтобы не упустить ни секунды зрелища. На дергающемся и стрекочущем квадрате простыни появился 5-значный номер. Какая-то дробь, мелькнула звезда на косой белой полоске, и вдруг из стены распахнулось набегающее небо. Восторженный вопль какого-то летчика был в ту же секунду поддержан десятком других. Небо с полосками серых облаков завернулось в спираль, потом ухнуло вверх, и с нижнего правого края экрана прямо в центр впрыгнули косо висящие в нем фигуры самолетов с широкими и как бы косо обрубленными плоскостями. Вылетевшие с боков камеры нити трасс устремились к ним и, не коснувшись, прыгнули вверх. Самолеты исчезли, небо снова извернулось, мигнуло и совершенно без паузы перешло в другой кадр. Набегающий слева темный силуэт истребителя, поворачивающегося на крыло. Трассы снова вылетели откуда-то сбоку. Изображение дрожало и дергалось, как сумасшедшее. Мигающая дымная полоса уткнулась в основании крыла Хеллкэта и скользнула вверх, выбивая обломки из фюзеляжа. Самолет выпустил дымную полосу и скользнул вниз под экран. Все это выглядело не очень настоящим. В боевой кинохронике показывали немало воздушных боев, и они выглядели гораздо более красиво. Моторы завывали, а грохот пулеметной стрельбы в соответствующих местах был куда более впечатляющим, чем разлетание каких-то фрагментов из черных крестообразных пятен в полной тишине. Второго противника летчик фильм из фотопулемета которого все сейчас с напряжением смотрели, рискнул взять в лоб, и некоторые зрители отшатнулись от прыгнувших с экрана ответных трасс. Третьему он, видимо, после крутого разворота, изображение было смазано инерцией, сел на спину и расстрелял почти в упор. Зрелище было жуткое. Американский истребитель, распоротый длинной пушечной очередью, вспыхнул мгновенно и сразу весь. Затем кадр снова поменялся. Все сменяющие друг друга эпизоды заняли от силы полторы минуты. Перед самым концом на экране снова появились профили горбатых истребителей. И один-два снаряда из длинной, выпущенной с большой дистанции очереди, попали одному из них в хвостовое оперение. В самую последнюю секунду можно было видеть, как «Корсар» развернула в воздухе и швырнула вниз. А затем картинка сменилась на ровное черное поле. Бой кончился. В нескольких местах послышались аплодисменты, которые почти сразу же и угасли. Если не чувствовать каждую секунду, что тебя вот-вот прикончит человек, сидящий в такой же машине, как и ты, и имеющий теоретически точно такие же на это шансы, наглядеть на это со стороны, то такой бой был самым настоящим убийством. Тостов больше не было, и вечер быстро угас сам собой. Небольшими группками офицеры выходили из столовой, первыми летчики, за ними потянулись и моряки. У многих было подавленное настроение, не приукрашенная закадровыми комментариями война повернулась самой неприглядной своей стороной. Да и вообще спать всем хотелось ужасно.